они будут толкать машину всю дорогу. Он объяснил свою затею толпе, и все громко захлопали и закричали от восторга. Водитель влез в машину, остальные столпились позади и принялись толкать. Размеренно ухая в такт движением, они толкали машину по дороге, завернули за угол и скрылись из виду. «Он скоро завестись», — улыбнулся Фон, стараясь меня подбодрить, и налил мне еще коньяку. «И тогда ты скоро доехать к доктору». «Ты думаешь, она все-таки заведется?» — недоверчиво спросил я. «Да, да, друг мой», — сказал Фон. Кажется, он даже слегка обиделся. «Этот мой машина — отличная машина. Она завестись мало время, не беспокойся». Вскоре мы опять услышали уханье, поглядели с веранды вниз и увидали машину. Она появилась из-за угла, ее по-прежнему толкало, казалось, все население Баффута. Толпа подползала к нам, как улитка, и в ту минуту, как машина дошла до нижней ступеньки моей лестницы, мотор несколько раз чихнул и взревел. Толпа завизжала от восторга, и все принялись прыгать и скакать по дороге. «Вот, завелся», — гордо объяснил мне Фон, на случай, если я не понял причины общего ликования. Водитель ловко провел машину под аркой во двор, развернул ее и снова выехал на дорогу. Он все время нетерпеливо сигналил и едва не передавил колесами своих недавних помощников. Мы с Фоном осушили свои стаканы и спустились вниз по 75 ступенькам. Внизу Фон заключил меня в свои объятия и тревожно заглянул мне в лицо. Он явно хотел сказать какие-то слова, которые придали бы мне бодрости и поддерживали бы меня на пути к доктору. На минуту он глубоко задумался. «Друг мой», — сказал он наконец, — «если ты умереть, мне очень много тебя жаль». Боясь, что голос может выдать мои чувства, я молча стиснул ему руку в надежде, что это выглядит достаточно красноречиво, и забрался в машину. Она тотчас тронулась и пошла по дороге, дергаясь и подпрыгивая, а Фон и его подданные остались позади в туче красной пыли. Через 3/4 часа мы подъехали к дому врача, и тормоза оглушительно завизжали. Доктор стоял на крыльце и мрачно глядел на клумбу. Когда я вылез из машины, он удивленно поднял на меня глаза и пошел мне навстречу. Подойдя поближе, он внимательно вгляделся мне в лицо. — «Кто вас укусил?» — спросил он. — «Откуда вы знаете, что меня укусили?» — спросил я, пораженный таким мгновенным диагнозом. «У вас зрачки очень сильно увеличены», — объяснил доктор с удовольствием мастера, который уж в своем-то деле не ошибется. «Кто вас укусил?» «Змея. Не знаю, какая, но боль адская. Вот я и приехал к вам, хотя вряд ли от этого будет толк, ведь у вас, наверное, сыворотки нет». «Надо же», — сказал он, явно очень довольный. «Как-то не странно. Я привез немного, когда ездил в последний раз в отпуск. Почему-то подумал, может, пригодится. Она уже полгода лежит в холодильнике». «Вот это повезло. Входите в дом, дорогой мой, входите. Мне очень интересно, подействует ли эта сыворотка». «Мне тоже», — признался я. Мы вошли в дом, и я сел в кресло, а доктор и его жена сразу захлопотали. Достали спирт, шприц и все прочее, что требуется для введения сыворотки. Потом доктор сделал мне 3 укола в палец, как можно ближе к ранке, и еще 2 в руку, повыше локтя.